Глава 10. «О, знание! Не без причины благочестивый отец назвал тебя величайшим из зол». Он был совсем смущен и все же еще не сомневался. Но чем далее, тем более он боялся, не начнет ли он в споре сомневаться. «О, знание! Ты рок для тех, в которых действие соприкасается близко с верой». Кардинал Жордиль. Надо ли говорить о том, что Октав сдержал свое обещание? Он навсегда расстался с удовольствиями, запрещенными Арманс. Посещение дурного общества, которое поистине зачастую бывает менее скучным, чем то, что называется высшим, было вызвано в нем потребностью действовать и желанием новых наблюдений. Когда он чувствовал себя счастливым, то инстинктивно стремился вмешаться в человеческую толпу, желая иногда господствовать с ней. В первый раз Октава победила скука, слишком совершенных манер и избыток холодной вежливости. Дурной тон позволяет говорить о себе без стеснения, поэтому каждый чувствует себя менее одиноким. И когда в этих блестящих салонах, сосредоточенных на конце улицы Ришелье, подается пунш, который пьют за компанию с людьми еще незнакомыми, то совершенно исчезает то чувство, которое соответствует формуле «я нахожусь в человеческой пустыне». Наоборот, тут можно найти себе человек 20 близких друзей, имя которых останется неизвестным. Рискуя скомпрометировать и себя, и нашего героя, мы осмелимся сказать, что Октав изредка, но с сожалением, вспоминал о некоторых из своих сотоварищей по этим ужинам. Та часть жизни, которая протекала до сближения с обитателями отеля Бонниве, начинала ему казаться безрассудной и фальшивой. «Шёл дождь», — думал он, как всегда, оригинально и образно, «а я, вместо того, чтобы укрыться под зонтиком, разражался яростью против неба, а исполняясь восторгом перед всем прекрасным и справедливым в минуты, которые в сущности являлись следствием припадков сумасбродства, я воображал, что дождь идет нарочно лишь для того, чтобы досадить мне». И Октав был в восхищении от того, что мог делиться с Арманс Заиловой наблюдениями, которые он, подобно второму Филиберу, делал на некоторых светских балах. «Я нашел там немного неожиданного для меня», — говорил он ей, «и не могу быть довольным этим избранным, этим любимым мною раньше обществом. Мне кажется, что удачные обороты фраз скрывают в людях отсутствие энергии и оригинальности. Общество вас обвиняет в дурных манерах, если вы не копируете кого-нибудь, и затем оно превышает свои права. Оно обладало раньше привилегией судить о хорошем тоне, но с тех пор, как ему приходится выдерживать нападки, оно осуждает уже не только грубое и неприятное, но то, что этому общественному слою кажется вредным для его интересов». Арманс холодно выслушала своего кузена, затем сказала: «От ваших сегодняшних мыслей и до революционных суждений самого яростного якобинизма вас отделяет лишь один шаг». «Я был бы в отчаянии от этого», — живо возразил Октав. «В отчаянии от чего? От того, что вы узнали правду?» — заметила Арманс. «Ведь очевидно, что на вас не могла бы подействовать какая-нибудь фальшивая доктрина». В продолжении всего вечера Октав не мог отогнать своей задумчивости. И с той поры, увидев общество в настоящем его свете, Октав начал подозревать, что госпожа де Бонниве, всегда выставлявшая на показ свое безучастное отношение к свету и презрение к успехам, была в сущности рабой безграничного тщеславия. Некоторые, случайно до него дошедшие сплетни, распространяемые врагами маркизы и казавшиеся ему за несколько месяцев перед тем верхом отвращения, теперь представлялись его глазам только язвительными и несколько грубоватыми преувеличениями. «Моя прекрасная кузина», — говорил он себе, — «недовольствуется знатным происхождением и огромным состоянием. Широкий образ жизни, который она ведет благодаря своему безупречному поведению, осторожному уму и мудрой благотворительности, является для нее, быть может, средством, а не целью. Госпожа де Бонниве нуждается во власти, но она тонко разбирается в ее разновидностях. Для нее не имеет ровно никакого значения то уважение, которое приобретается видным положением в свете, близостью ко двору, преимуществами, которые соединяются с монархией. Она слишком давно пользуется всем этим, и это ей наскучило. Чего не хватает королю? Того, что он не бог. Она пресыщена удовольствиями, которые доставляются ей людьми не бескорыстно. Теперь она нуждается лишь в сердечном уважении. Она нуждается в том чувстве, которое испытывал Магомед, когда говорил с Сеидом. И мне кажется, что я близок к чести стать Сеидом. Моя прекрасная родственница не может наполнить жизнь теми чувствами, которых она лишена. Ей нужны не возвышенные и трогательные иллюзии, не преданность и страсть одного человека, но ощущение того, что ее считают пророком в толпе учеников. Ей необходимо чувствовать возможность укрощать мгновенно непокорных строптивцев. Ее характер слишком положителен, чтобы довольствоваться иллюзиями. Ей нужна действительность власти. И если бы я продолжал с нею свои откровенные беседы по поводу очень многих вещей, то когда-нибудь очутился бы в зависимости от этой абсолютной власти. Невозможно, чтобы ей не писали анонимных писем. Ее будут упрекать за мои частые посещения. Герцогиня Данжер, уязвленная моей небрежностью в посещениях ее салона, позволит себе, быть может, и прямую клевету. Благосклонное ко мне отношение не сможет противостоять этой двойной опасности. И вскоре, сохраняя внешний вид самой нежной дружбы и осыпая меня упреками за редкие посещения, госпожа де Бонневе принудит меня делать их, возможно, реже. Возьмем пример. Я имею в виду человека, обращенного наполовину на путь немецкого мистицизма. Она обратится ко мне с предложением какого-нибудь нелепого публичного выступления. И если я соглашусь на это из чувства дружбы к Арманс, то вслед за этим мне предложат совершить что-нибудь уже совершенно невозможное.